Глава 20. Зоя. «Что за ресторан? Куда ты меня везешь?» Нервно поправляю короткое платье. Мне хотелось, чтобы он смотрел на мои ноги, ясно же дал понять. Они бесконечны и нравятся ему. «Это не ресторан», — говорит загадочно, только больше меня нервничать заставляет. Вкручиваю каблуки в черный коврик от дымящихся нервов и начинаю мысленно считать про себя. Так я концентрируюсь на счете и перестаю думать о всякой ерунде вроде той, куда же меня везет Кир. «Зоя!» Кричит. Пугаюсь и почти подскакиваю с места. «Ты мне коврики за десятки тысяч продырявишь! Сними свои ходули, черт!» Сексуально ругается. Ух, мурашки по коже разлетаются, как стая птиц. «На руках будешь меня носить?» Всматриваюсь в его профиль. Он сегодня гладко выбрит, ни единого жесткого волоска. В прошлый наш поцелуй он мне всю тонкую кожу исцарапал. Зверь колючий. «Ты тяжелая, не буду». Щипаю его за предплечье. Мог бы что-нибудь сказать менее обидное. Фантазия закончилась. «Ауч! Коза!» Остаток дороги едем молча. Кир только посматривает в мою сторону, а я делаю вид, что не замечаю его настырных, но горячих взглядов. Мы подъезжаем к обычной высотке в пределах Садового кольца. Квартиры здесь, несмотря на то, что старый фонд, достаточно дорогие. Даже для того, чтобы снимать. Еще когда училась в академии, я мечтала жить в центре, утром выходить на пробежку в ближайший парк, а вечером любоваться огнями на узких улочках. «Стой, не выходи!» Кир быстро оббегает машину и открывает галантно дверь с моей стороны. Это первый раз, когда он так делает. Сердечко уже бьется в истерике, завидев своего хозяина. «И что это? Ты обещал ресторан?» Смотрю вопросительно. Наши лица близко. Дальше либо поцелуй, либо делать шаг назад. Но мы стоим и взглядами пробегаемся друг по другу. Губам то и дело спускаемся. Одновременно шумно сглатываем. «Да, я хочу, чтобы он меня поцеловал. Можно уже и не спрашивать об этом. Я желаю этого не меньше, чем он». «Это лучше, Зоя. Я хочу, чтобы этот вечер тебе запомнился». Снова взгляд в глаза, а потом на губы. Жаркой волной окутывает снизу и поднимается наверх. Я чувствую ее мягкие, но обжигающие касания, которые напрочь лишают меня воли и мыслей. Кир наклоняется ко мне и касается моих губ. Это другой поцелуй. Совсем другой. Невинный, с примесью нежности и ласки. Только искрит так же. «Мне нравится тебя целовать», — признается глухо. «Так целуй», — и улыбаюсь. И он целует, более напористо и властно, а еще влажно. Я чувствую его язык, который проникает мне в рот. Он хозяйничает им, а я позволяю, потому что нравится. Он нравится, его вкус нравится, сам Кир нравится. В клеточки мои проникает, а они без единого боя сдаются. Получается, я тоже сдаюсь. Кир берет меня за руку и ведет к подъездной двери. Неожиданно. Хотелось бы спросить, но я как пришибленная молчу и просто иду следом. Ни звука и ни слова. Удивляюсь сама себе. «Там на какое-то время будет темно, но ты не бойся, я буду рядом». Говорит мягко. Окутывает теплом и заботой. Так и привыкнуть можно. Мы поднимаемся на самый верх, а когда доходим до чердака, останавливаюсь как вкопанная. «Я буду рядом, Зоя. Вот смотри, я беру тебя за руку и держу. Никогда не отпущу». Смотрит в глаза и говорит громкие слова. Кровь по венам разгоняется, я чувствую ее скорость. «Никогда?» Спрашивают так, надломленно. Даже голос звучит хрипло. Лемон грустно улыбается, но на вопрос мой не отвечает. Подталкивает к этому чердаку и крепко берет меня за руку. А я доверяюсь. Дорота Беляева. На крыше творится нечто невообразимое. Если до полной влюбленности мне не хватало баллов, то сейчас Кир получил их сполна. Даже больше. Получил бонус. Это все для меня? Смотрю и не верю. Первый раз я пропускаю слезу на людях. Я не верю, что окружающая красота была специально приготовлена для какой-то неизвестной балерины Зои. Крыша обставлена цветами. Они разные. Есть срезанные букеты в красивых вазах, есть в садовых вазонах. От них исходит такой аромат, что голова кружится на первом вдохе. В носу щекочет сладость, а в ногах поселяется слабость. Я вот-вот упаду. К Лемону в руки. Он ведь только и ждет этого. В середине небольшой круглый стол. Красивая льняная скатерть, тарелка с фруктовой нарезкой и пара фужеров. Все сервировано так стильно и дорого, черт бы его побрал. Вокруг по периметру прикреплены тусклые желтые лампочки. Форма моих зрачков скоро превратится в мультяшные сердечки. «Нравится?» Спрашивает и, кажется, переживает. «Очень безумно!» Не хочу сейчас юлить или шутить. Я будто смотрю свои любимые мелодрамы. В такие моменты герои никогда не шутят, они наслаждаются окружающей романтикой. У нас ведь романтика, да? Кир протягивает мне бокал шампанским. Себе снова наливает воду. В голове мелькает, что уедем мы обратно на его машине. Кир никогда не позволяет себе алкоголь, если за рулем. По крайней мере, мне он видится таким. А завизжать хочешь? Его ладони касаются моих плеч и слегка сжимают. Следом сжимается мое сердце и еще что-то ниже. Томление впитывается в кожу, и ее начинает приятно покалывать. Даже руки начинают потеть. «Приятно?» — перевожу на него взгляд. В его глазах сегодня нечто темное и едва уловимое. Замечала сегодня и не раз. Это настораживает, но не пугает. Кажется, я хочу с ним сегодня нырнуть в его темноту, почувствовать любовь на вкус. Он ведь не будет со мной груб? Как фокусник, он щелкает пальцами перед нами, неизвестный мне человек вносит небольшую белую коробку с крупным бантом. Уже можно визжать, потому что я в таком шоке, что не вполне контролирую свои эмоции. Они как фейерверки ярко взрываются внутри в разных частях тела, и при каждом таком хлопке хочется смеяться и улыбаться. Там же не змея, Кир? С опаской на него смотрю, а у него в глазах отражается ожидание праздника. Открой, увидишь. Трясущимися руками берусь за крышку коробки и медленно тяну ее вверх. Дышу через раз. Мне важно уже не сколько то, что лежит в этой коробке, сколько то, что Кир запомнил и выбирал подарок. Для меня. Его зовут Астон Мартин. С такой любовью называет кличку белого кота. Его шерсть такая белоснежная, что он просто светится в темноте, а глаза у него голубые-голубые. Голубоглазые блондины всегда были моей слабостью, но у всего есть исключения. А больше на Ваську похож. Беру его на руки. А он послушно идет. Мурчание, вибрации по телу проходят и расслабляет. «Эй, никакого Васьки! Он призер каких-то там соревнований. Его отец...» Запинается. «Точно сейчас что-нибудь придумает». «В каком-то там фильме снимался. Ну, типа известный очень. Так и запиши». Улыбается. Мы вместе улыбаемся. Астон Мартин. Как актер. Чешу за ушком. Как и любой мужик расслабился, лапы врозь, а носом все нюхает меня. «Вообще-то компания по изготовлению крутых тачек. Астон Мартин», — повторяет. Кот и правда ручной. Не отходит от меня ни на шаг, как и Лемон. Тот тоже все нюхает мою шею и волосы трогает. Пряди между пальцами перекатывает. Окружили меня и сердце на части пилят. Негодники. Это было просто подарок на повизжать. «Кстати, где мой виск, коза? Обещала ведь». Пальцами подбородок цепляет. И смотрит, будто душу утягивает и в себя засасывает. Кир из нагрудного кармана достает продолговатый бархатный футляр, темно-синего цвета. «Ошейник против блох?» «Нет», — усмехается и глазами стреляет. А стрелы ядовитые внутрь проникают. «Чертяга, я и так вся уже его, как он и хотел. А сейчас просто от наполняющего меня чувства любви взлетаю без крыльев. Открываю более смелее. Ну не ошейник же там в самом деле. Кулон из красного золота на тонкой цепочке. Цветок, который очень похож на гвоздику». Я так сильно закусываю нижнюю губу зубами, что, кажется, перестаралась. Металлический вкус ощущаю отчетливо на языке, а в горле объемный и тяжелый ком. Гвоздика. Не спрашиваю. Лемон вообще ничего не спрашивает. Берет и делает. Ну, очень похоже. Нравится? Я молчу. Все любуюсь кулоном. Мой единственный подарок от мужчины. Ну, не считая кота. И тот от того же мужчины. Теперь я не могу определиться. Я все-таки влюбилась в Лемона. Или еще ненавижу за то, что он такой... Такой хороший, милый, добрый, романтичный, практически идеальный. Он даже шутит по-особенному. Блин, так и знал. Надо было тот браслет с гвоздем брать. С гвоздем? Перед глазами мелькают страницы из глянца с ювелирным брендом и браслетом в форме изогнутого гвоздя. Вот Лемон. Как понять, это его шутка или нет? Да, что-то впарить хотели. Нет, он не шутит. Смущается и переживает. Мне очень нравится, Кир. Правда. Поможешь? Обращаюсь к нему и поворачиваю спиной, чтобы он помог застегнуть кулон. Я ведь теперь не сниму его. Никогда. Его пальцы касаются моей шеи, когда он перекидывает мои волосы на одну сторону. Кусаю губы рьяно в каком-то невероятном состоянии и эйфории. Мне так приятно быть рядом с ним, чувствовать его горячие руки на себе. Слышу его глубокий вдох и короткий поцелуй у основания шеи. От него током бьет, зависая в этих ощущениях. «Шампанское?» Нагло улыбается. «Ты меня все-таки напоить хочешь?» Ухмыляется и красноречивыми взглядами стреляет. Стрелы эти рисунки на сердце чертят. «А поможет?» Решает ответить снова вопросом на вопрос. Между нами натягиваются взгляды, как тетива. Я застываю на месте, не в силах пошевелиться. Не дышу, не моргаю. Все в теле дрожит от его близости. Под ребрами трескаются угли и еще обжигают. Веду плечами и рву нашу тетиву. «Пошли, Протягивает руку и тянет меня на себя.